дыра очень много узкий. Тогда я идти обратно в мой дом, взять хорошей собаки и сеть, и идти назад, на тот место. Я положить сеть перед дыра и зажигать маленький огонь, и нагнать дым в дыра. Он на мгновение умолк, прищелкнул пальцами и даже подпрыгнул на одной ноге. Ух, этот добыча! Он очень много свирепый. Как почует дым, так скорее стал рычать и рычать. А собака, они испугаться и все убежать. А я испугаться лесной кошки, меня поймать, и я тоже убежать. Мало время я слышать добыча все рычать и рычать, и я тихо-тихо идти назад, его смотреть. Ух, масса! Этот добыча, он забежать прямо в сеть и сеть его крепко держать. Как я это увидеть, я уже не бояться. Я подойти и связать ему ноги веревка. И вот я принес его для масса. Охотник окончил свой рассказ и тревожно вглядывался мне в лицо, вертя в руках коротенькое копье. «Друг мой», — сказал я ему, — «я считаю, ты отличный охотник, и я хорошо заплачу тебе за эту добычу». «Да, так, так», — согласился Фон и величественно повел рукой. «Этот человек, он хорошо для тебя охотится». Я дал охотнику изрядную сумму денег, подарил вдобавок несколько пачек сигарет, и он ушел от меня сияющий. Еще долго, пока он спускался по лестнице и шел по дороге, я слышал, как он опять и опять восклицает: «Спасибо, масса! Спасибо!» Потом я повернулся к Фону, тот сидел, откинувшись в кресле, и не сводил с меня глаз, явно очень довольный собой. «Друг мой, большое тебе спасибо за то, что ты для меня сделал», — сказал я ему. Фон протестующе замахал руками. «Нет-нет, друг мой, это только малые пустяки. Было бы нехорошо, если ты уехать из Бафут и не получить вся добыча, какой ты и хотеть. Я очень много сожалеть, что ты уезжать. Но когда ты смотреть на весь этот отличный добыча, ты... вспоминать Бафут, верно?» «Да, верно», — сказал я. «А теперь, друг мой, давай выпьем». «Отлично, отлично», — сказал Фон. Словно желая вознаградить нас за мрачный день, закат блеснул красотой. Такого, кажется, я еще не видывал. Солнце зашло за сетку бледных продолговатых облаков, и они из белых стали сначала жемчужно-розовыми, потом налились малиновым светом, и их обвело золотой каймой. Само небо омыло нежнейшая голубизна и зелень, там и сям оно чуть золотилось, и пока мир темнел, все ярче разгорались трепетные звезды. Вскоре взошла и луна. Вначале кроваво-красная, она понемногу желтела и, наконец, поднявшись выше, стала серебряной, и весь мир обратила в морозное серебро с угольно-черными тенями. Мы с Фоном допоздна сидели в туманном лунном свете и выпивали. Наконец он обернулся ко мне и указал на свою виллу. — «Я думаю, может, ты любить танцевать», — сказал он. —